«Я не понимаю, мне вас пытать?» Элеонора уставилась почему-то на меня. Прямо вцепилась взглядом, как бешеная охотничья собака в задницу кролику. «Ответ будет сегодня или как? Или мы тут до конца смены просидим?» Вася жалобно застонал и покачнулся, собираясь лишиться чувств. В его понимании прозвучала угроза, которая означает, что еду он увидит не скоро. А для Мишина нет ничего страшнее голода. Он готов на все, признать вину, понести наказание, но только на сытый желудок. Кстати, при слове «пытать» глаза гоблина перестали быть мутными. В них появился огонек энтузиазма. Видимо, идея пришлась директору лагеря по душе. «Элеонора Леонидовна, это просто какое-то недоразумение, случайность. Мы ни в коем случае не собирались испортить открытие смены». Елена Сергеевна решила отдуваться за всех. «Просто молчать дальше было уже не только неприлично, но и опасно для жизни. С каждой минутой Элеонора зверела все сильнее. Мне кажется, еще немного, и она начнет капать слюной на пол. Ядовито, естественно». «Случайность?» Ее аж на месте подкинула. Она в два шага оказалась рядом с вожатой. «Случайность, милочка моя, это стечение обстоятельств, которое от нас не зависит. То, что устроили вы, выглядело как самая настоящая диверсия». «Нет, вы неправильно все поняли». Елена Сергеевна не успела договорить свою фразу, а мы уже поняли, сейчас будет мандец. Элеонора замолчала, покраснела, потом набрала воздуху в грудь. «Вы новая пионер-вожатая?» — прозвучал вдруг вопрос со стороны стола, где сидел гоблин. Это было очень неожиданно. С первой минуты нашего появления в кабинете он сидел молча. Зато Элеонора, которая собралась, видимо, конкретно отчитать Елену Сергеевну, подавилась слюной и заткнулась. Субординация не позволяла ей сейчас толкать свои гневные речи, пока высказывается начальство. «Да, я впервые приехала в ваш лагерь». Елена Сергеевна, кстати, держалась достойно. Очень достойно. Если у прилизанного лицо шло пятнами, капли пота стекали по вискам, и, очевидно, приближалась истерика, моя девочка говорила спокойно, прощения не вымаливала, ибо не за что. Просто по факту признавала, да, ситуация вышла из-под контроля. «Ясно». Гоблин протянул это многозначительное слово с такой интонацией, будто ему именно теперь стало все понятно. «Значит так. Вы!» Директор посмотрел на Рязкина и Мишина. Их он точно знал в лицо. Если вспомнить рассказ Васи про прошлогодние приключения, то это вполне логично. Вряд ли гоблин запамятовал их косяк. «И есть ощущение, что ваша цель — вылететь из лагеря с позором, остается неизменной. Предупреждаю один раз, на мое терпение можете больше не рассчитывать. Его нет. Еще один поступок подобного рода, вы понимаете, что вас ждет в этом случае. Ясно выражаюсь? Сообщим не только родителям, но и в школу, что вас брали на поруки». Рязкин и Толстяк одновременно кивнули. «Замечательно». Директор перевел взгляд на Селедку. В его глазах появилась досада. «Не ожидал, Лена. Совсем не ожидал». Больше ничего говорить ей он не стал. Но для Селедки сказанной фразы вполне хватило. Она побледнела, еще сильнее выпрямила спину, аж лопатки сошлись, но опять промолчала. Хотя вполне могла объяснить ситуацию в свою пользу. Ее вообще отправили кататься на канате, а потом чуть не добили. Следом подошла очередь Богомола. На него директор лагеря смотрел дольше всего. У меня, если честно, возникло твердое убеждение, что гоблин просто пытается понять, кто это вообще такой. А главное, кому пришла в голову идея выпустить данное чудо в народ. Видимо, прежде пацан либо не бывал здесь, либо не попадал в поле зрения начальства, либо просто казался директору придурком. В принципе, можно выбрать все три варианта. В итоге нашему айболиту ничего сказано не было. Следующим оказался я. «Тоже в первый раз?» — поинтересовался директор. С одной стороны, радовало, что, в отличие от того же богомола, для которого даже слов не нашлось, меня, очевидно, сочли более разумным. С другой стороны, огорчало, что теперь руководство знает меня в лицо. «Ого!» — ответил я. Тут же рядом оказалась Леонора. Злость, которую она не успела выплеснуть на Елену Сергеевну, душила ее изнутри. Прямо разрывала на части. «Какой угу! Какой угу! Ты почему разговариваешь с директором нашего лагеря, как с мальчишкой из соседнего двора? Это тебе кто, друг?» «Ни в коем случае. Даже мыслей таких не было. Я очень старался сохранять лицо соответствующей ситуации. Хотя на самом деле хотелось Элеонору просто послать куда подальше. Реально. Ничего смертельного не случилось. Ну, поржали, да. Ну, после нашего выступления, когда на сцену вышел Лапин со своим сольным номером, зал просто продолжал ржать, и все. Они не могли больше воспринимать ничего. Раздавались крики «Браво!» и «Бис!», предназначенные нам. Спортсмен несколько раз начинал говорить текст, но тут же был вынужден заткнуться. Зрители никак не успокаивались. В итоге он психанул и ушел со сцены, тем самым дисквалифицировал свой отряд. Так и что? Ведь все остались живы, даже целы. А это реально удивительно. Я, например, когда селедка летела над спортивным матом, успел подумать, мандец девки. Хоть бы немного его сдвинуть в сторону, она бы приземлилась мягко. «Элеонора Леонидовна...» Гоблин поднял руку, опустил ее ладонью вниз. Он показал этим жестом, чтоб истеричная тетка заткнулась. «Мальчик еще не понимает, где находится. Делайте скидку на это. Сами знаете, чувство ответственности и дисциплины нынче у многих хромает. Тем более, когда более опытные в лагерной жизни товарищи показывают такой отвратительный пример. В любом случае, прошу всех иметь в виду. Первая жалоба от вожатых или воспитателя, и вы отправитесь домой, к мамам и папам. Все понятно?» Мы дружно ответили хором, мол, понятнее некуда. «Идите в корпус!» — гоблин махнул в нашу сторону рукой. «Типа свалите уже с глаз!» Вася выскочил быстрее всех. За ним вышли я и Ряскин. Следом топала селедка. А вот богомол остался на месте. Он продолжал смотреть на директора с немного дебиловатой улыбкой. «Вова!» — прикрикнул Константин Викторович. Только тогда пацан, вздрогнув, сообразил, что надо идти. Короче, точно не от мира сего. А зовут его, значит, Вова. Мы вышли на улицу и остановились возле крыльца, ожидая Елену Сергеевну с Прилизаном. Они задержались в коридоре. «Ох, и жрать охота!» — жалобно сказал Мишин. «Булочек нам теперь не видать. Хоть бы котлетку». «Вот и даешь!» — Ряскин хохотнул. Он, кстати, переживал гораздо меньше, чем Вася. «Гори огнем все, лишь бы еды принесли». «И что? Да, мне нужно хорошо питаться. У меня растущий организм». Мишин психанул и отвернулся. Антон принялся успокаивать друга. Мол, пошутил он. На самом деле Вася не такой уж обжора. Я отвлекся от пацанов на селедку. Она отошла в сторону и выглядела очень сильно озадаченной. Именно озадаченной. Не расстроенной. Расстраивалась селедка в кабинете директора. Там ей было действительно не по себе. А сейчас девчонка о чем-то напряженно думала. Богомол вообще сел на пенек, задрал голову вверх и уставился на темнеющее небо. С улыбкой. Я начинаю бояться этого типа. Вчера как-то не обратил внимания, а сегодня прям понимаю. Точно псих. «Ванечкин!» — вдруг позвала меня селедка. Я подошел к ней. Голос у Тупикиной был напряженный. Такой же напряженный, как она сама. «Слушай, ты стоял недалеко от мата. Скажи, ничего странного не заметил, когда я, упала?» Я нахмурился, вспоминая момент, о котором говорит девчонка. «Да вроде нет. Просто знаешь, когда ты ласточкой летела за кулисы, меня беспокоило, что будет после приземления. Смотрел только на тебя. Было бы жаль сломать ты шею. Кого потом доводить до конца смены? А что?» «Ничего». Селедка отвернулась и уставилась на дерево, которое росло рядом со входом в корпус. «Ой, ну хорош, говори!» Я тронул Тупикину за локоть. И дело даже не в банальном любопытстве. Девчонку действительно что-то сильно беспокоило. А если селедка испытывает чувство беспокойства, и это связано с моментом, где присутствую я, хотелось бы понимать, в чем дело. Ее из себя сложно вывести, значит, произошло нечто крайне удивительное. Хотя, куда уж удивительное полета через половину сцены и того факта, что в итоге все части тела остались на месте. В общем... Тупикина резко повернулась и посмотрела на меня с вызовом. «Можешь считать меня дурой или врушкой, но, когда я падала, заметила, что мат подвинулся немножко в сторону, сам, понимаешь? Просто сам взял и подвинулся».